дорога лишь вперед. Смотрю глаза в глаза, кто первый повернет. Другого шанса нет, лишь смелому везет. Единственный билет, но я сорву джекпот. Они сожгли билет.